Полю Ренке, инспектору полиции, было уже за 50, но энергии ему вполне хватало. Он крепко пожал Жилю руку. «Рад познакомиться с вами, мсье Мавуазен». «Зовите меня просто Жиль, мсье Ренке». «Так вот, мсье Жиль, я здесь по просьбе моей сестры. Она жизнь готова отдать за мадам Калетту». «Я тоже, мсье Ренке». «Отлично. Перехожу прямо к делу. Октав Мавуазен был отравлен. Мышьяк. Постепенно возраставшие дозы. Сомнений никаких. Фальсификация исключена. На вскрытии присутствовал адвокат доктора Саваже». «Значит, все-таки... Что же теперь будет?» «Для мадам Калетты ничего хорошего. Боюсь, уже завтра ее вызовут на допрос. А потом и до моей сестры доберутся. Дело в том, что самолично отравить вашего дядю доктор Саваже не мог. Они совсем не общались. Если не будет других подозреваемых, хотя бы подозреваемых, доктора и мадам Калетту осудят по совокупности косвенных улик. Здесь не должно быть иллюзий». «И что же, ничего нельзя сделать?» «Можно, мсье Жиль, и даже нужно. Необходимо тщательное расследование. Но полиция его вести не будет. Я вот что предлагаю. Завтра же я подам в отставку и начну свое собственное расследование. Только вот пенсию я получу неполную». «Мсье Ренке, я компенсирую вам все потери, даже в случае неудачи». «Значит, решено. А вы, мсье Жиль, поговорите с мадам Калеттой. Она должна твердо все отрицать, не поддаваться на провокации. Доброй ночи, мсье Жиль. Не падайте духом». Калетта сразу спросила: «Дело плохо, так ведь, Жиль?» «Ну, как вам сказать?» «Не виляйте, Жиль, я все знаю. Допыталась у мадам Ренке. Ее брат взялся провести тщательное расследование, независимо от полиции. Я уверен, он найдет настоящего убийцу». «Если даже найдет, кто ему поверит? Они все против нас с Марисом». Калетта с трудом сдерживала слезы. Она была такая маленькая, такая несчастная. Жиль невольно взял ее за плечи и привлек к себе. «Калетта, отчаиваться нельзя. Нельзя, понимаешь? Жиль, если бы не ты...» Их губы встретились, и тут же они отпрянули друг от друга. Жиль выбежал из комнаты. На лестнице он остановился. Лечь в постель рядом с Алисой было немыслимо. Он вздохнул и пошел в кабинет дяди. Прошло 2 дня. Под предлогом срочной работы Жиль совсем переселился в кабинет Октава Мавуазена. За обедом Жиль и Калетта избегали смотреть друг на друга и почти не разговаривали. На 3-й день к Жилю явился с докладом Поль Ренке. «Дело оказалось совсем простым, мсье Жиль. Нужно было только правильно поставить себе задачу. Мы с вами исключили из числа подозреваемых мадам Калетту и мою сестру. Значит, вашего дядю отравили вне дома, причем в таком месте, где он постоянно, понимаете, постоянно принимал еду или питье. У него было всего два таких места. Мсье Ринке, вы уверены, что ничего не упустили? Совершенно уверен. В последние годы вся дневная жизнь вашего дяди проходила у всех на виду, причем бывал он в одних и тех же местах, общался с одними и теми же людьми. Ну а по вечерам он вообще не выходил из дома и никого у себя не принимал. И кого же вы подозреваете? Увы, мсье Жиль, главная подозреваемая — другая ваша тетка, мадам Элуа. Это шутка? Ну что вы, я бы никогда себе не позволил. Ежедневно, кроме воскресений, ваш дядя около 5 часов заходил в магазин мадам Элуа и всегда выпивал там 2 чашки чая и съедал несколько тостов с апельсиновым джемом. Апельсиновый джем хорошо отбивает привкус мышьяка. К тому же мадам Элуа сама приносила вашему дяде чай и тосты. Но вы говорили, что есть кто-то еще. Есть, но... А впрочем, судите сами. В 11 утра ваш дядя ежедневно встречался в баре Лотарингия с Эдгаром Плантелем, своим главным деловым партнером. Они заказывали по стакану белого вина и беседовали о своих делах. Безусловно, у Плантеля могло возникнуть желание убрать вашего дядю. Но как он мог ежедневно под носом у собеседника добавлять в вино мышьяк? Лично я в это не верю. Да, поверить трудно. Но зачем? Зачем моя тетка? Неужели из-за наследства? Нет, только не это. Она знала, что Мавуазен ничего не оставит ей, хотя бы из-за Робера, ее сына. Ваш дядя, вероятно, вложил крупную сумму в ее магазин. А Робер, в общем, сами понимаете. Во всяком случае, Мавуазен не раз угрожал упрятать Робера в тюрьму, если тот не образумится. Наверняка это были не пустые угрозы. Вот вам и повод для убийства. Откуда вы все это знаете? От одного из приказчиков мадам Элуа. Он оказался моим старым знакомым. Я когда-то немного помог ему. Жиль довольно долго молчал. И что же теперь? Писать донос на собственную тетку? Без этого не обойтись, мсье Жиль. Но мадам Элуа вполне может избежать наказания. Из-за отсутствия прямых улик? Против доктора и мадам Калетте тоже нет ни одной прямой улики. Нет, я имел в виду другое. Бегство подозреваемой за границу. Всю ночь Жиля терзали сомнения, но когда утром арестовали Калетту, сомнения пропали сами собой. Мадам Элуа, как всегда, сидела в своей застекленной конторке. «Здравствуйте, Жиль! Заходите, присаживайтесь. Чем вы меня удивите на этот раз?» «Тетя, Калетту только что арестовали». «Этого следовало ожидать». «Тетя, неужели вам ничуть ее не жалко? Ведь вы лучше всех знаете, кто отравил дядю Октава». «А вот вы с чем пришли! Недаром, значит, крутился тут какой-то тип. Это вы его подослали? Это не важно, тетя. Я знаю достаточно, чтобы... Ну-ну, договаривайте. Чтобы прокурор начал официальное расследование. Поймите, я совсем не хочу карать вас с помощью закона. Я добиваюсь только одного — освобождения Калетты и доктора. Говорите яснее. Чего вы от меня хотите? Тетя, почему бы вам с Робером не уехать из Франции? Я готов предложить вам значительную сумму. Ну нет, милейший. Оказаться вне закона? Лишиться положения в обществе? Нет, для меня это неприемлемо. Тетя, но ведь вы рискуете. Чем? Чем я рискую? Расследование ничего не даст. Под суд все-таки пойду не я, а ваша обожаемая Калетта. Я еще и за клевету вас притяну.